Глава 5. Когда Лейла пригласила нас с Настей на ужин, я не сразу согласилась. Не потому что не хотела, просто было странно, что кто-то хочет нас видеть на семейном вечере. В последнее время я так привыкла к своему одиночеству, что такие приглашения казались мне чем-то из другого мира. Но Лейла настояла. «Ты обязательно должна прийти», — сказала она, улыбаясь своей теплой солнечной улыбкой. «Настя и мой султан прекрасно поладят. Да и я уже заждалась тебя в гостях. Это не обсуждается». Мы с Лейлой подружились почти сразу. Ее книжный магазин находился как раз рядом с цветочным, где я работаю. В обеденные перерывы я часто заходила к ней, чтобы погреться, поговорить или просто полистать книги. Лейла всегда встречала меня с чаем и чем-нибудь вкусным. Она была из тех людей, которые сразу создают вокруг себя уют. Оказалось, что ее муж, султан, владеет цветочным магазином, где я нашла свое место. А теперь Лейла ждала ребенка, и вся их семья была в ожидании чуда. И вот мы стоим у их двери. Я в одной руке держу коробку с пирожными, которую успела купить в ближайшей кондитерской, в другой ладошку Насти. Она в своем лучшем платье, немного взволнована, но улыбается. Ей нравилось бывать у Лейлы в магазине. А теперь она была в восторге от того, что нас пригласили к ней домой. Лейла открыла дверь, сияя, как всегда. Ее округлившийся живот под тонким домашним платьем был заметен сразу. И я почувствовала, как мое сердце сжалось от волнения за нее. Скоро она станет мамой. Это было так волшебно. «Заходите, заходите!» Лейла быстро взяла пирожные у меня из рук. «Я же говорила, ничего не нужно». «Я знаю, но не могла прийти с пустыми руками», — ответила я, улыбаясь. Лейла всегда знала, как заставить меня чувствовать себя желанной. Дом был наполнен теплом. Уютная гостиная, небольшой стол с цветочной скатертью, на котором уже стояли тарелки с закусками. В углу на коврике сидел султан, ее муж, читая какую-то книгу. Настя сразу побежала к нему, а он поднял голову и улыбнулся. «Привет, малышка. Тебе какую историю рассказать? Про дракона или про принцессу?» Настя захихикала, а я почувствовала, как что-то теплое разворачивается внутри меня. Лейла и ее семья были как маленький остров счастья. Здесь не было напряжения, не было прошлого, только настоящее, теплое и светлое. «Ты знаешь», — сказала Лейла, садясь со мной за стол. «Когда я смотрю на вас с Настей, мне кажется, что все будет хорошо. У вас обязательно будет счастье. Ты просто еще не знаешь, где его искать». Я хотела возразить, но Лейла подняла руку. «Я знаю, что ты сейчас думаешь. Но смотри, ты уже нашла свое место. Магазин — это ведь больше, чем просто работа. Ты там расцвела, и я уверена, это только начало». «Спасибо, Лейла», — тихо ответила я. Ее слова всегда находили отклик в моем сердце. В этот момент султан поднялся с Настей на руках и сказал: «Лейла, что-то у нас слишком много разговоров, а ужин сам себя не съест». Все рассмеялись. Лейла хлопнула его по руке и велела всем садиться за стол. Еда была невероятно вкусной. Лейла явно готовила с любовью, вкладывая душу в каждое блюдо. Настя уплетала котлеты, время от времени поглядывая на султана, который рассказывал очередную смешную историю. Когда ужин закончился, Лейла взяла меня за руку и сказала: «Ты обязательно должна приходить чаще. Настя здесь счастлива, а ты? Ты тоже заслуживаешь таких вечеров. Вспомни, жизнь — это не только работа и заботы». Я кивнула, понимая, что она права. Лейла всегда была права. Этот вечер напомнил мне, что иногда можно позволить себе просто быть. Без страха, без тревог. Просто быть счастливой. Рабочий день шел своим чередом. Я собирала очередной букет, аккуратно укладывая алые розы в светлую упаковку, когда дверь магазина открылась, и я услышала звонок колокольчика. Подняв голову, увидела высокого мужчину, который не спеша осматривал витрину. Он приходил сюда уже не в первый раз, и я начала узнавать его издалека. всегда сдержанный, спокойный, но с каким-то особенным теплом в глазах. «Добрый день», — поздоровался он, подойдя ближе. «У вас, как всегда, прекрасный выбор». «Добрый день», — ответила я с улыбкой, отложив букет. «Что-то особенное ищете?» «Да хотелось бы собрать букет для благодарности. Что-то утонченное, но не слишком официальное». Он взглянул на меня, как будто ждал одобрения своего выбора. Я задумалась, а потом потянулась к лилиям и белым розам. Они были свежими, еще немного влажными от утреннего полива. «Лилии и розы — классика, но с характером», — сказала я, пока доставала цветы. «Кому собираете букет, если не секрет?» «Просто хочу поблагодарить человека за помощь», — ответил он с легкой улыбкой. Я кивнула, стараясь не слишком увлекаться разговором, но он продолжал наблюдать за мной, как будто в ожидании. «У вас удивительная легкость», — заметил он, когда я начала упаковывать цветы. «Кажется, что вы не просто делаете букет, а создаете что-то живое. Наверное, люди приходят сюда не только за цветами, но и за вашим теплом». Я немного смутилась, но продолжала работу, чтобы скрыть свои эмоции. Обычно клиенты просто заказывали букеты и уходили. Но этот мужчина говорил иначе. Не торопясь, внимательно, с какой-то неподдельной искренностью. Когда букет был готов, я протянула его ему. И он задержался на секунду, смотря на мои руки. «Спасибо», — сказал он, принимая букет. «И еще». Я подняла взгляд, ожидая, что он скажет дальше. «Я знаю, это, наверное, неуместно, но можно ваш номер?» Его голос был твердым, но в глазах читалось легкое смущение. «Мне хотелось бы увидеться с вами вне работы. Просто поговорить. Может быть, выпить кофе?» Я замерла, не зная, что ответить. Все было настолько неожиданно, что на мгновение я потеряла дар речи. Он заметил мое замешательство и тут же добавил. «Простите, если поставил вас в неловкое положение. Просто вы производите впечатление человека, с которым хочется общаться. И я подумал, что, возможно, вы дадите мне шанс». Я посмотрела на него, на его добрые, искренние глаза и почувствовала, как сердце дрогнуло. Но что-то внутри меня заставило сказать. «Спасибо за ваши слова, это очень приятно, но пока я не готова». Он кивнул, не выказывая разочарования, улыбнулся мягко и сказал: «Понимаю. Тогда, может быть, однажды вы сами захотите дать мне шанс. Хорошего вам дня». Когда он ушел, я еще долго стояла на месте, держась за прилавок, как будто искала опору. Этот короткий разговор потряс меня сильнее, чем я могла представить. Это было как напоминание, что жизнь продолжается, что, возможно, я могу быть не только мамой и флористом, но и чем-то большим. Но была ли я к этому готова? Я вернулась к работе, стараясь отвлечься. Но его слова все еще звучали у меня в голове. Возможно, когда-нибудь я дам себе шанс. Возможно. Мужчина с лилиями продолжал приходить в магазин. Сначала это были редкие визиты, потом чаще. Каждый раз он искренне интересовался цветами. Задавал вопросы о букетах и всегда разговаривал со мной так, словно мы уже давно знакомы. В его манере не было ничего навязчивого, только легкость и уважение. «Добрый день», — сказал он в один из таких дней, когда я как раз доставала свежие тюльпаны из холодильника. «У вас сегодня особенно яркий ассортимент. Это все ваша заслуга?» Я улыбнулась, не поднимая головы от работы. «Цветы сами по себе яркие. Я просто немного помогаю им выглядеть лучше». Он засмеялся. «Тогда вы отлично справляетесь. Скажите, а как насчет того кофе, который я предлагал?» Я подняла взгляд. Этот вопрос звучал так легко и естественно, что мне стало немного неловко за свой отказ в прошлый раз. Но я снова не могла дать утвердительный ответ. «Мне приятно ваше внимание, но я пока не готова», сказала я, стараясь говорить мягко. Он не обиделся, кивнул, улыбнулся, как будто понимал больше, чем я сама. «Ничего страшного. Я подожду. Может быть, в следующий раз». И этот следующий раз наступил быстрее, чем я думала. Он снова пришел через неделю. На этот раз выбрал ромашки. «Ромашки?» — удивилась я, пока упаковывала их в крафтовую бумагу. «Обычно вы берете что-то более элегантное». «Сегодня захотелось простоты», — ответил он. А потом снова задал тот же вопрос. «А кофе?» На этот раз я не стала сразу отказываться. Его терпение, его легкость и доброжелательность тронули меня. «Хорошо», — наконец сказала я. «Один кофе, но ничего больше». «Один кофе», — подтвердил он с улыбкой. «Я вас не подведу». Так началась наша история. Вечером того же дня мы встретились в маленькой уютной кофейне неподалеку от магазина. Я нервничала больше, чем хотелось бы признать. Но он оказался таким же, каким был в магазине. Спокойным, внимательным, легким в общении. Его звали Дмитрий, и он был архитектором. Его жизнь казалась полной интересных событий. Но он умел слушать, и я поймала себя на том, что рассказываю ему о себе больше, чем планировала. Мы договорились встретиться снова. И снова, и снова. Постепенно эти встречи стали частью моей жизни. Дмитрий не торопил меня, не давил, просто был рядом. Мы гуляли по парку, пили чай в разных уютных местах и все больше узнавали друг друга. Я чувствовала, что начинаю доверять ему, но все равно не могла переступить через одну преграду. «Настя, ты всегда так светишься, когда возвращаешься с этих встреч», сказала мне Лейла однажды, заметив мое настроение. Я не стала спорить. Дмитрий действительно приносил в мою жизнь что-то новое, светлое. Но пока я не могла представить, как он впишется в мою жизнь с Настей. Ее мир был таким хрупким, и я боялась его нарушить. Дмитрий не задавал лишних вопросов, но я знала, что он догадывается. Однажды он сказал: «Ты знаешь, я готов ждать. Мне важно, чтобы ты чувствовала себя комфортно». Эти слова показали мне, что он понимает больше, чем я ожидала. Это заставило меня задуматься. А что, если он действительно может стать частью моей жизни? Но пока я не была готова сделать этот шаг. Настя была моим всем, и я хотела защитить ее от любых перемен, которые могли бы ее ранить. Время шло, а наши встречи становились все теплее и глубже. Дмитрий рассказывал мне о своих проектах, делился историями из своего прошлого. А я, в свою очередь, открывалась ему все больше. Я чувствовала, как он бережно относится к моим границам, и это только укрепляло мое доверие к нему. Но в душе я все еще задавала себе вопрос: смогу ли я однажды соединить эти два мира? Мой мир с Настей и этот новый, который строился с Дмитрием. Пока я не знала ответа, но чувствовала, что время покажет.